а жирном куске. Мы сделаем все, чтобы найти его. Мы все силы положим. Ради этого мы будем нарушать все законы, и божьи, и человеческие. И знаешь что, док? Не знаю. Я надеюсь, что куш нам больше не попадется. Я не хочу его находить. Я просто хочу охотиться. Мы помолчали, припоминая те дни, когда охотились за кушем. «Слышишь, капитан, — сказал док, — а меня ты возьмешь с собой?» Я кивнул. «Какая разница, пусть его. Капитан, а помнишь те холмы, в которых живут насекомые на Сууде?» «Конечно, разве их забудешь? А видишь ли, я придумал, как в них проникнуть. Может, попробуем?» «Там на миллиард, я чуть было не проломил ему голову. Теперь я рад, что этого не сделал. Мы летим именно на Сууд. Если план Дока сработает, мы еще, может быть, сорвем куш».